Глава вторая. Три, два, один. Дэвидсон открыл глаза и долго моргал, привыкая к свету, потом сглотнул, все еще не веря, что очнулся. Часы показывали половину четвертого ночи, выходит, он пробыл без сознания всего час. Судя по сухости в горле, весь этот час он болтал без умолку. «Ну как?» — спросил он доктора Хэмиша, сидевшего напротив. Хэмиш убрал из-под его носа микрофон и кивнул, не выдавая, как и положено медику, своих чувств. «Превосходно, майор! Главной задачей было заставить вас разговориться». «Виноват. Я вас предупреждал, что не очень хорошо поддаюсь гипнозу». Он обернулся на шорох справа и увидел представительного мужчину средних лет с блокнотом на колене. Рядом с ним стоял стул, на стуле лежал магнитофон. «Доктор Сандерс, здравствуйте». Дэвидсон не ожидал, что сам директор проекта «Бэкдроп» будет бодрствовать в неурочный час. «Я не слышал, как вы вошли». «Доктор Хэмиш едва сам не впал в транс, пока сумел вас загипнотизировать», — ответил Сандерс. «Я появился в самый интересный момент». Дэвидсон показал глазами на блокнот. «Вы узнали, что вы хотели?» Сандерс пожал плечами. Профессиональной сдержанностью он мог соперничать с доктором Хэмишем. «Скоро выясним. Придется дождаться, пока наши эксперты изучат продиктованные вами уравнения. Надеюсь, от этого никому не станет хуже. Гарвуд, правда, твердил, что хуже будет всем», — заметил Дэвидсон. «Доктор Гарвуд — пессимист», — коротко пояснил Сандерс. «Очень может быть». Дэвидсон не рискнул пуститься в спор. «Что о нем слышно?» «Вас интересует, нашли ли его?» Сандерс покачал головой. «Еще нет. Неудивительно, у него было в запасе целых полчаса, чтобы забиться в какую-нибудь дыру». Дэвидсон поморщился, расслышав в тоне Сандерса упрек. «Разве его майора вина, что никто из водителей на трассе, как и положено представителям поколения «А мне какое дело», не пожелал остановиться?» «При сотрясении мозга как-то забываешь о рации в машине», — сказал он обиженно. «Знаю, майор», — Сандерс вздохнул. «Извините, что мы плохо подготовили вас к транспортировке Гарвуда. Но вы, надеюсь, понимаете?» «Я понимаю одно. Ваша служба безопасности работает на ваших конкурентов. Если беглец вооружен, надо сообщать об этом заранее. Если беглец сам является оружием, то нам следует знать и об этом». «Доктор Гарвуд, как ходячая бомба замедленного действия». Сандерс скривил губы. «Вы уже назвали его так несколько минут назад под гипнозом». «Вы другого мнения?» «Напротив, это настолько яркая характеристика ситуации, что мне даже как-то не по себе», — пасмурно отозвался Сандерс. «Яркая и точная», — Дэвидсон нахмурил брови. «Насколько я понимаю, у меня и у моих людей возникли проблемы?» «Я бы так не сказал». Лицо Сандерса снова стало непроницаемым. «Просто мы некоторое время поддержим вас троих у себя, безопасности ради. Хотя я уверен на 99%, что ничего подобного больше не произойдет». «Надеюсь», — согласился Дэвидсон. «Хотя если способности Гарвуда могли передаться нам, нас следовало бы просветить, в чем, собственно, суть дела и чего нам ждать дальше». «Прошу меня извинить, майор», — быстро ответил Сандерс, словно заранее был готов к этому вопросу. «Пока вы не пройдете комплексную проверку, мы ничего не можем вам рассказать. Вы и так уже знаете больше, чем положено». В этом, несомненно, и заключалась истинная причина решения Сандерса задержать их у себя. «А если я пройду проверку?» — спросил Дэвидсон. «Там видно будет», — ответил Сандерс и встал, убирая блокнот в карман. «Охранник проводит вас в вашу комнату. Спокойной ночи, майор». Он ушел, забрав микрофон. Дэвидсон перенес внимание на Хэмиша. «Буду ли я ощущать какие-либо последствия гипноза?» Майор подобрал костыли и неуклюже выпрямился. Стоило ступить на раненую ногу, и он сморщился от боли. «Никаких последствий», — заверил его врач. «Тем лучше. Думаю, вы тоже не сможете намекнуть, что меня здесь ждет». «Вы о последствиях этой неприятности с доктором Гарвудом?» Хэмиш покачал головой. «По-моему, лично вам, майор, ничего не угрожает. Доктор Сандерс записал все уравнения, которые вы продиктовали, но в комнате, как видите, все по-прежнему. На мой взгляд, это говорит о том, что вы знаете недостаточно для возникновения нежелательных явлений». У Дэвидсона волосы встали дыбом. «Значит, Гарвуд сказал правду? Одного знания достаточно, чтобы превратиться в ходячее проклятие». Он помотал головой. «Быть того не может. Гораздо проще предположить, что Гарвуд придумал какую-то пакость и вконец заморочил головы людям, которые работают над проектом. В любом случае, он крайне опасен». «Понятно», — пробурчал Дэвидсон. «Спасибо, доктор. Доброй ночи». За дверью его ждал охранник в нестандартной форме. Здесь все было особенное, даже одежда. «Прошу следовать за мной, майор». Пройдя по длинному коридору, он очутился в комнатушке с минимумом обстановки, письменный стол, стул, складная кровать, стенной шкаф. Небольшая дверь вела в ванную, в стенном шкафу висело штук 5 оранжевых комбинезонов, на кровати лежал комплект нижнего белья и большой бумажный пакет. «Положите свою одежду в этот пакет», — объяснил охранник, — «в том числе часы и прочие личные вещи». «Можно оставить себе сигареты?» «Нет, сэр, курить строжайше запрещено». Дэвидсон вспомнил фокус с табачным крошевом на ладони. «Это потому, что эффект Гарвуда распространяется на сигареты?» — спросил он. Охранник вроде бы поморщился, но Дэвидсон не был уверен, что ему это не померещилось. «Переодевайтесь, сэр, я подожду за дверью». Охранник вышел в коридор. Превозмогая боль, Дэвидсон разделся и натянул нижнее белье. «Может, признаться Сандерсу, что он уже наблюдал эффект Гарвуда на сигаретах и добиться, чтобы ему вернули курево. Прожить несколько дней, а то и недель без табака оказалось немыслимым». Потом, запихивая свою одежду в пакет, он удивился, почему пакет бумажный, а не пластиковый, как обычно. Маленькая загадка в дополнение к большим. Охранник принял пакет, взял его под мышку, объяснил, где находится столовая, пожелал спокойной ночи и ушел. Дэвидсон дохромал до кровати и выключил ночник. Лежа с закрытыми глазами, он пытался думать, но позади остался слишком долгий день, к тому же давало себя знать более утоляющее средство. Минуты через две Дэвидсон сдался. Еще минута, и он уснул. Первой загадкой нового дня стали комбинезоны в шкафу. Дело было даже не в их цвете, Дэвидсон не встретил накануне на территории бэкдропа ни одного человека в таком дико-оранжевом наряде, однако не смутился, что его на период проверки решили выделить в толпе. Удивляло качество материала. Найдя ярлык, он понял, в чем дело, комбинезоны оказались чисто льняными. Дэвидсон стал вспоминать перечисленные Гарвудом потенциальные мишени его странной разрушительной силы, двигатели, предметы из пластика, телевизоры, современные приборы. А как насчет синтетических волокон? Видимо, придется включить в список и их. Натягивая комбинезон, он нащупал в левом нагрудном кармане что-то плоское и твердое. Одевшись, Дэвидсон извлек находку. Пластиковая карточка, майор повертел ее в руках, но удостоверение не похоже. Он увидел свою фамилию, но не нашел ни фотографии, ни отпечатка пальца, ни даже описания примет. Ни ключ от двери, ни дозиметр, ни кодированная информационная карточка. Что же тогда? Разве что... Он облизнул губы, чувствуя, как по телу бегут мурашки. Двигатели, пластик, телевизоры. Он ошибся. Карточка представляла собой именно дозиметр, прибор для измерения эффекта Гарвуда, что бы этот эффект не представлял собой в действительности. Майор взял себя в руки. Прежде всего, логика. Эффект Гарвуда опасен для пластмасс. Черт с ними. Еще для автомобильных двигателей, пистолетов, сигарет и пепельниц. Что между ними общего? Дэвидсон несколько минут ломал голову, а потом бессильно махнул рукой. У него было маловато информации, чтобы прийти к какому-то выводу. К тому же урчание в животе напоминало, что пора подкрепиться. «На пустой желудок плохо думается, так, кажется, — говаривал его дед. Он подобрал с пола костыли и запрыгал в столовую. Майор уже был готов к тому, что на завтрак придется довольствоваться орехами и ягодами в кокосовой скорлупе вместо тарелок, но так далеко на бэкдроп еще не зашли. Посуда представляла собой тяжелую керамику, а еда оказалась чисто военной, питательная и сытная, но, мягко говоря, безвкусная. Он быстро поглощал пищу, заранее печались, что нельзя будет сигареткой перебить вкус еды. Вернув пустой поднос, он отправился на поиски разгадок и немедленно уперся в каменную стену. «Сожалею, господин майор, но вам сюда нельзя». Морской пехотинец преградил пленнику путь в гараж. «Что, запрещено даже взглянуть на собственную машину?» Дэвидсон указал на двойные двери за спиной стража. «Бросьте вы, какие секреты могут быть в гараже?» «Не могу знать, сэр», — прозвучало в ответ. «Обратитесь за разрешением к полковнику Бидвиллу». Дэвидсон удрученно покачал головой. «Придется, а где его искать?» Полковник Бидвилл оказался худым человеком с обветренным лицом, седыми волосами и глазами с вечным прищуром. «Прошу садиться, майор», — произнес он. «Пришли наниматься на службу?» «В некотором смысле, сэр», — ответил Дэвидсон с облегчением, опускаясь в кресло. «Я подумал, что могу помочь вам в поисках доктора Гарвуда, если вы его еще не нашли». «Не нашли», — подтвердил полковник веско. «Но мы уверены, что он находится в районе Шампейна, Эрбаны. Найти его дело времени». Дэвидсон машинально полез за сигаретами, на полпути его рука упала на колено. «Я все равно хотел бы оказать помощь, сэр». Бидвилл долго смотрел на собеседника молча, потом, вздохнув, ответил. «Вот что я вам скажу, майор. Примерно час назад мы получили ваше личное дело, мне в нем не все нравится». «Сожалею, сэр», — ответил Дэвидсон невозмутимо. Бидвилл нахмурился. «Вы чересчур упорны. Когда за что-то ухватитесь, то не отпускайте, пока не изорвете в клочья. Мое начальство считает это достоинством, сэр». «Обычно так оно и бывает, но только не тогда, когда между вами и разыскиваемым возникает личная связь, как в данном случае». Дэвидсон поджал губы. «Заглянул ли господин полковник в конец личного дела, туда, где перечислены мои достижения?» «Заглянул», — сказал полковник брезгливо, — «но своего мнения не изменил. К несчастью, решение принято без меня. Раз вы уже здесь, решено не давать вам бездельничать, с этой минуты вы подключаетесь к охоте. С той оговоркой, естественно, что мы не можем вам позволить покинуть бэкдроп до завершения проверки. В комнате 138 вам поставят компьютер, вы получите доступ ко всему, что нам известно о докторе Гарвуде». Дэвидсон согласно кивнул. Компьютерный анализ — самый бесконтактный способ выслеживания беглеца, но по эффективности он мог даже превзойти беготню по пересеченной местности. «Приказание понял, сэр. Могу я получить доступ к наименее секретным секторам здания?» «Зачем?» — спросил Бидвилл хмуро. «Хочу заглянуть в гараж, проверить, как там моя машина. Это первое. К тому же Гарвуд мог оставить там какой-нибудь предмет, который поможет в поисках». «Машина тщательно осмотрена», — отчеканил Бидвилл. «В ней ровно ничего не нашли». Дэвидсон молчал, не спуская с полковника глаз. В конце концов, тот не выдержал. «Ваша взяла». Он взял со стола карточку и что-то на ней чиркнул. «Это чтобы вы от меня отстали. Пропуск категории 1. Большего не дождетесь». «Слушаюсь, сэр». Карточка оказалась картонная, не пластиковая, как обычно. Майор не удивился. «С вашего разрешения, сэр, я немедленно приступлю к делу». «Сделайте одолжение». Бидвилл снова склонился над своими бумагами. «Вы свободны». «Что это?» — недоверчиво спросил Дэвидсон, заглянув под капот машины. Зная об участи сигареты и пистолета, он ожидал увидеть искореженный металл. «То, что происходит с моторами», — ответил механик с подозрением, глядя на оранжевый комбинезон Дэвидсона. Дэвидсон опасливо потянулся к головке цилиндров. «Расплавился, что ли?» «Вот-вот», — подтвердил механик. «Если это все, господин майор, то прошу меня извинить, мне надо работать». «Понятно», — думал Дэвидсон, хромая по коридору. «Эффект Гарвуда на все влияет по-разному. Ничего страшного, просто придется дольше повозиться». Доктор Джеймс Гарвуд был представителем стремительно исчезающей породы ученых, которые одинаково хорошо ориентируются в теории и в практике. Это делало его трижды опасным: обладатель степеней по теоретической физике, прикладной физике, электронике, признанный гений в области самых отвлеченных математических теорий и их практического применения, он долго был высокооплачиваемым участником уважаемой научной группы, пока 2 года назад не присоединился к новому проекту «Бэкдроп». Практически с самого начала у него возникли разногласия с Сандерсом, а 3 месяца назад доктор внезапно исчез. Этим практически исчерпывались сведения о деятельности Гарвуда с момента начала работы над проектом. Дэвидсон чуть не разбил дисплей своего компьютера, и это доступ ко всей известной информации об этом опасном ученом. Чем занимался Гарвуд после бегства, никто, естественно, не знал, зато файлы содержали исчерпывающие сведения об операции по его розыску. На раннем этапе к делу было подключено ФБР, затем пришлось обратиться в Национальное агентство безопасности и во все разведывательные органы страны. Однако Гарвуд продолжал успешно скрываться. Вчера на автовокзале в Спрингфилде он допустил первую оплошность. После 3 месяцев поисков доктор наконец попался и тут же сбежал снова. Дэвидсон постарался отвлечься от неприятных мыслей. Бидвилл прав, эмоции затуманивают разум. С другой стороны, эмоции эмоциям рознь. Он откинулся в кресле, вытянул под столом раненую ногу и, закрыв глаза, попытался поставить себя на место доктора Джеймса Гарвуда. Почему он решил отказаться от работы на проект? Возможно, ему надоело ссориться с Сандерсом, возможно, эффект Гарвуда привел к нервному срыву. А может быть, он говорит правду? Может быть, действительно проект настолько опасен, что от него лучше держаться подальше? Одним словом, ученый сбежал и каким-то образом скрывался на протяжении 3 месяца. Значит, у него были деньги, не иначе помогали друзья или родные. Дэвидсон открыл глаза и снова застучал по клавишам. Семья мимо, все родственники допрошены и находятся под наблюдением. То же самое касалось друзей. Откуда еще беглец мог взять деньги? Со своих банковских счетов? Понимая, что мысль не нова, Дэвидсон все же ввел соответствующий запрос, так и есть. Данные о снятии крупных сумм перед бегством отсутствуют. А раньше, за год, тоже нет. Он услышал скрип двери и обернулся. В кабинет заглянул молодой офицер с майорскими дубовыми листочками на комбинезоне. «Майор Дэвидсон, разрешите представиться, майор Лайман, служба безопасности проекта». «Рад познакомиться», — сказал Дэвидсон, пожимая ему руку. «Полковник Бидвелл сообщил мне, что вас подключили к розыску Гарвуда», — продолжил Лайман, глядя через его плечо на компьютерный дисплей. «Как успехи?» «Дело шло бы быстрее, если бы я мог узнать что-то о деятельности Гарвуда. Но я располагаю всего несколькими строчками, а ведь за ними 2 года в его жизни, 2 самых важных года. Сочувствую, но ничего не могу поделать. Боюсь, таков приказ полковника. Он, видимо, считает, что информацию о проекте для вас следует дозировать». «А что, разве на Бэкдроп вершат дела, о которых никому нельзя знать?» — спросил Дэвидсон. Лайман посуровил. «На вашем месте я бы воздержался от подобных намеков. Представьте себе, что вас подключили к Манхэттенскому проекту и сразу открыли перед вами все карты. Разве такое возможно? То же самое можно сказать и о Бэкдроп». «Та же разрушительная сила?» Дэвидсон жестом прервал Лаймана. «Простите, это я, конечно, в фигуральном смысле. Мне известно лишь то, что Гарвуд способен приводить в негодность сигареты и автомобили». «Я слышал, вы его назвали ходячая бомба замедленного действия. Мы надеемся, что этот, так сказать, побочный эффект может быть устранен. Очень надеемся». «Трудно с вами поспорить», — согласился Дэвидсон. Ему было лестно, что невзначай оброненная им метафора стала крылатым выражением. «Думаете, Гарвуд сам поможет разрядить ситуацию, если нам удастся его обнаружить?» Лайман пожал плечами. «Мне известно одно, я получил приказ найти его и вернуть. Что произойдет дальше, меня не касается. Пусть об этом заботятся другие. Да, мой кабинет под номером 150 здесь, неподалеку. Если вам что-нибудь понадобится, дайте знать». «Благодарю». Лайман повернулся, чтобы выйти, однако задержался у двери. «Да, вот еще что. Если у вас зависнет компьютер, не возитесь с ним сами, лучше обратитесь в ремонтную службу. Они придут и все исправят». Дэвидсон встрепенулся. «И часто у вас здесь зависают компьютеры?» Помявшись, Лайман ответил. «Случаются. Главное, позовите ремонтников, это их дело, определить, надо ли что-то чинить или, может, лучше заменить блоки». «Согласен». Лайман удалился, и Дэвидсон снова повернулся к терминалу. Значит, компьютеры относятся к современному оборудованию, бессильному перед эффектом Гарвуда. В связи с этой мыслью появилась другая. Он вспомнил, что собирался проверить еще кое-что. Поиск занял несколько минут. Наконец, искомое было получено. Перечень неисправностей, начиная с запуска проекта 2 года назад. Оставалось его проанализировать. Спустя час он потянулся в кресле, сжал и разжал онемевшие пальцы. На душе было неспокойно. Рассказ Гарвуда получил полное подтверждение. Ремонтная служба оказалась заваленной устрашающим количеством заявок от офисов и экспериментальных лабораторий на ремонт испорченного оборудования. Чаще всего выходили из строя именно компьютеры, всевозможная электроника, пластмассовые детали. От списка кругом шла голова. Под ударом находились даже строительные конструкции, беспрерывно сыпалась штукатурка, проваливалась крыша. Не вызывало сомнений, что причина всех этих бедствий коренится в пресловутом эффекте. С приближением к экспериментальной зоне частота и размах поломок заметно возрастали. Эпицентром представал кабинет самого Гарвуда. Анализ выявил еще одно обстоятельство. На протяжении тех 2 лет, что Гарвуд проработал на проект, неприятности происходили все чаще. Апофеоз был достигнут 3 месяца назад, перед самым бегством ученого. После этого число заявок на ремонт упало почти до 0. Все указывало на то, что Гарвуд говорил правду. Он действительно находился в самом центре невероятных событий. «Ходячая бомба». Дэвидсон поежился. «Если Гарвуд останется на свободе, если эффект Гарвуда будет набирать силу, как это происходило все 2 года, тогда...» Майор усилием воли прогнал зловещую мысль: подобные тревоги не доведут до добра. Гарвуд не мог не оставить за собой какой-нибудь след. Задача Дэвидсона заключалась в том, чтобы напасть на этот след. Дэвидсон опять машинально полез за сигаретами и снова беспомощно выругался. Откинувшись в кресле, он закрыл глаза. «Я Джеймс Гарвуд», — сказал он себе. «Меня не волнует невозможность закурить. Я скрываюсь от всего света. Как мне это удается?»